С трудом пришедший в себя Таисию Леонтьевна скрывать не стала и старался объяснить, что Ница, то есть Наташенька, постоянно здесь не проживает, потому что живет в квартире своего жениха, Всеволода Штарингаса, на Чистых прудах, а сюда, в Кривоарбатский, заезжает эпизодически, чтобы повидаться с ней, помочь по хозяйству. Это была новость. Это было то самое, ради чего приехали. Тут же пробили по базе место прописки гражданина Штарингаса В.Л. и также оперативно поехали выписывать ордер на обыск по новому адресу под следствием. Одновременно доложились наверх, что так, мол, и так. Обнаружен адрес, хозяин же Леоники Штарингас, научный сотрудник НИИ общей генетики Академии наук СССР, кандидат биологических наук. Вот тут-то все и сошлось. Потому что открывала следующую дверь вследствие по делу. Генерал-лейтенант Чепайкин уж не был уверен, что лишь одной иконниковой. Гнездо. Обнаружено вражеское гнездо. Преступная организованная группа антисоветчиков, одному из которых удалось бежать на запад, наверняка увезя с собой гостайну, а другой, которая напарница, она же невеста, она же студентка Иконникова, уйти не удалось, потому что вовремя была задержана оперативными сотрудниками Комитета государственной безопасности и в скором времени непременно даст важные показания. И хорошо бы расколоть эту маленькую сучку за ссыху детдомовскую на связь с антисоветчиками из эмигрантского НПС, Народно-трудового союза. Буковского не удалось, сдала тоже не получилось. Ну, те тертые мужики, те ж идейные. А с этой попробуем, глядишь, выкрутим то, что нужно. Будет чем отчитаться, по крайней мере. Так через введение сербского пропустить для начала, потом в психушке подержать, в спецушной. А там и заговорит. Откроет ротик свой девичий и писульку подпишет покаянную. В общем, Глеб Иванович, как узнал, новость заорал не своим голосом, немедленно. На адрес, понятых, дверь вскрыть, обыскать все, каждую мелочь, найти мне улики. Это сеть, организация, ищите следы и улики, улики дайте, связи, концы, всем все ясно. Дверь в квартиру Штарингаса в итоге вскрывать не понадобилось. Просто взяли ключи из списка изъятых у арестованной Иконниковой вещей, отперли замок и вошли вместе с понятыми. Квартиру перевернули, как было велено. Но, разумеется, ничего не обнаружили. Белую книгу и папку с тесемками Ниц после первого разговора с Севой вернула Кире Богомаз, честно признав, что ее Сева машинописные материалы нашел и делает не одобряет. Результат был доложен генералу и некоторым образом его удручил. В отсутствии подходящих вещдоков для сохранения лица и накачки дела следствие оставалось одно — раскрутить Иконникову на нужные показания, которые могли бы надежно приблизить его к раскрытию активной группы антисоветчиков. Реальный или виртуальный — это как сложится. Лучше, конечно, реальный. После того, как оперативные работники, проведя обыск, опечатали и покинули квартиру в Кривоарбатском, Таисия Леонтьевна, придя в себя, набрала номер Миры Шварц и дрожащим голосом спросила: «Вы уже в курсе дела, Мира Борисовна? Может быть, у вас есть какие-то известия из жижи? Что случилось? Мне толком ничего не объяснили?» «В курсе», — пасмурным голосом ответила Шварц. «Сам позвонил и сказал, больше ничего не знаю и не верю». Внезапно она зарыдала в трубку. «Этого просто не может быть. Слышите, не может быть!» Таисия Леонтьевна подержала паузу, терпеливо дождалась, пока Шварц немного успокоится, и попробовала уточнить. «Простите, кто вам позвонил, Мира Борисовна? Вы о чем? Как кто?» «Сам он и позвонил. Сказал, будет теперь жить на Западе. Сказал, домой не вернется. И что мне прикажет теперь делать с этими его словами? Кто мне объяснит, зачем он мне это сказал? И для чего он так со мной поступил? Мой Сева, а для чего?» Она снова зарыдала, не находя сил продолжать разговор. Таисия Леонтьевна замерла с телефонной трубкой. все это напоминало театр абсурда. Или испорченное радио, или просто чью-то нехорошую и злую шутку, и она готова была всему этому поверить, в эту глуповатую игру, в абсурдизм, если бы в ее доме только что не закончился обыск. «Как не вернется?» — переспросила она Миру. «Вы о чем, Мира Борисовна? И при чем тут Всеволод? Его что, тоже арестовали вместе с Ницей?» На этот раз пауза возникла уже на той стороне, но на этот раз без рыданий. Свежие слезы кончились, сложившись теми вылитыми за предыдущие бессонные сутки, после которых она твердо решила нести сдавать партбилет в райком партии и отказываться от дальнейшего школьного директорства. «Не может, не имеет больше права. Мира Шварц, член КПСС 1922 года. Воспитывать подрастающее поколение, если не сумела достойно воспитать человека, которого искренне любила и которому в самый тяжелый период его жизни стала спасителем и опекуном, беженца воспитала, беглеца к западным пряникам, притворщика и предателя». «Постойте!» Шварц медленно приходила в себя. «Вы сказали, арестовали? Кого арестовали?» «Все вы арестовали? Наши? То есть органы? Где арестовали? Там? На Западе?» После небольшой заминки Таисия Леонтьевна решила прояснить существо разговора, который начал заворачивать в странные идиотические дебри. И тогда она, медленно расставляя слова, произнесла: «Послушайте, Мира Борисовна, у меня недавно был произведен обыск. 15 минут как ушли работники комитета госбезопасности. Искали что-то в моем доме. Что именно, не знаю. Они же сообщили, что Ницца арестована за антисоветскую пропаганду и какую-то там античего-то деятельность, сопротивление власти и прочее. Я не вполне поняла. Я звоню вам узнать, вы лично... Вам что-нибудь известно про это? В Жиже знают, Гвидон и Присыла. В курсе?» Шварц присела, потому что все это время простояла на артритных ногах, забыв, что рядом стул. «Боже!» — пробормотала она. «Боже мой! Что же это происходит, Господи? Девочку арестовали, Севочка сбежал за границу. За что мне это все? За что?» «Книжки, — говорит, — папины забрать. Да провались они пропадом, книжки эти. Кому их теперь читать? Мне, что ли? Параши? Ницца разве что в тюремную камеру снести».